Интеллект у Васи остался на уровне пятилетнего ребенка. Мог съесть пробку из фольги от кефирной бутылки. Но хорошая память, занимался музыкой, ноты читал, хотя слушать, как он играет, было невозможно. Внешне среднего роста, довольно красивое лицо, но сумасшедшие глаза человека не красит. Полноватый, много ел, ограничивать его не имело смысла. Если мылся в ванной, заканчивал, лишь смыли в кусок мыла без остатка. Временами спокоен, временами неспокоен. Тогда подлечивали, но было страшно. Моя мама уговаривала Анастасию Владимировну сдать Васю в интернат, но она с порога: «Нет, даже не заговаривайте со мной об этом». Даже отпускала его гулять одного. В день пожара в гостинице «Россия», помните скандал на всю Москву, Вася шел по большому каменному мосту и барабанил палкой по перилам. Его забрала милиция, потребовалось множество усилий, чтобы его отыскать и вернуть. Разрешала ему далеко заплывать, когда отдыхала в Прибалтике. Ей сказали однажды: уж очень далеко заплыл и что-то не возвращается. Анастасия Владимировна ответила, что будет, то будет. Все несла на своих плечах. Когда ослабла, наняла женщину, Анну Ивановну. Та хорошо ладила с Васей, пела с ним на кухне и обкрадывала семью. Моя мама возмущалась: «Таська, она же ворует у тебя простыни». А Анастасия Владимировна терпела. «Где еще найдешь сиделку, чтобы хорошо ладила с Васей?» Как она умерла? Ушла на пенсию, до последнего сидела за столом, работала над двухтомным словарем Гальперина и трехтомным Апресиана, никаких признаков склеротичности, вернулась в церковь, ходила в храм на Якиманке. Перед смертью соборовалась, не боялась, сказала: «Я скоро увижу Митю и Петю». Моя мама требовала от Ираиды: «Никогда, никогда, никогда не обещай, что возьмешь Васю к себе, даже если мать будет требовать на смертном одре, не обещай того, что не сделаешь». Ираида промолчала, и Анастасия Владимировна, конечно, поняла, что его ждет. Что еще помню? Говорила: «Я не выношу партийных собраний, сажусь в первый ряд и сплю с открытыми глазами. Если ночью не спалось, вставала и работала, или раскладывала пасьянс. Вот, кстати, ее кресло, легкое, удобное. Не любила домашние заботы, не любила говорить о Васе, не любила о болезнях и ничего никогда лично о себе. Книги, кино — это пожалуйста. До свидания». Я просмотрел последнее донесение и отдал, но секретарша не уходила. «Что?» «С утра два раза звонила Алена Сергеевна». «Да?» «Еще хотела сказать, я решила, чтобы помочь, связалась с Вадинском». «Что это?» «Город, бывший Керенск, Пензенской области, куда уезжала Петрова работать из Москвы. Я посидела в воскресенье в архиве, выписала всех, кто мог работать с Петровой в укоме партии. Председатель Воронин, потом Буздес, он же редактор газеты «Красная деревня», еще Шуваев, Соколов, Туманов или Туманова, Суздальцев из Совнархоза, Серебряков, член уисполкома, председатель Совнархоза, Пронькин, Шаландин, Майоров, председатель городской организации ВКПБ, и еще Петр Куприянович Валов, бывший предусполкома, исключен за пьянство в селе Шеина. В укоме Петровых нет». Зато среди коммунистов губернии 12 Петровых. Я еще думаю туда... Как вас зовут? Маша. А по отчеству? Мария Николаевна. Мария Николаевна, не надо дурью маяться. Надо делать только то, что я говорю. У вас есть загранпаспорт? Да. Езжайте в Англию к Татьяне Литвиновой. Найдите ее телефон, подружитесь, попроситесь в гости. Боря подскажет, под какой легендой... Спасибо большое. Голос ее качнул волнение. «Я вас не подведу!» «Что это она такая счастливая?» Алена окинула взглядом мой стол, лицо, особенно губы, монитор, не смотрю ли почту, телефон, нет ли сообщений. Обошла и навалилась на спину, нюхая, нет ли чужого запаха, и прошептала в шею: «Господи, как же я соскучилась!» Еще с минуту мурлыкала, лизала шею и терлась, чтобы встал и потискал. «Любимый, милый!» Отправила руку с алыми когтями мне за пазуху и с омерзительным стоном: «О, как у тебя здесь горячо! Какое же это счастье — быть рядом!» Боря театрально покашлял за дверью, побрякал ручкой и заглянул. «Не помешаю, ребята, закрываться надо». «Нет, Миргородский, это не то, что ты подумал, довольно зычно на всю контору. Мы обсуждаем...» И не убрала своих лап, так жарко и лежала на мне, как вонючий тулуп, и терлась грудью. Заработал телефон у Ираиды Цурко, она приехала. Я с ней говорил. Я трусливо молчал. Тасина дочь, всю жизнь с матерью. На кого же еще надеяться? Неужели и она в этой повальной, молчаливой болезни? Что я могу сказать тебе, товарищ командир? Тетю не раскусишь. Фотографий мамы нет, писем мама не писала, дневник не вела, архив отсутствует. Наш интерес к Петровой ее не растрогал. Что бы я ни пел. Может быть так, чтобы Ираида маму ненавидела. А теперь просто хочет забыть? Холеная, холодная, жесткая. Если нормальному человеку скажешь «расскажите про свою маму», он обязательно заплачет и поведется, она нет. На фамилии Уманский Литвинов Вент не реагирует. Ничего не знаю, два раза видела издали и мельком. Встречаться отказалась. Я сделал вид, что все ожидал и предвидел. Боря усмехнулся моей дешевой невозмутимости. Но! Она согласна один раз поговорить по телефону, с условием, что больше никто никогда не позвонит. Через 15 минут я тебя соединю. Я сказал, мы собираем воспоминания о дипломатах, работавших в США, к 70-летию установления дипотношений. Мне кажется, она не поверила. Алло? Я думала про вас и поняла. Вам трудно врубиться в наше время. Мы жили совсем по-другому. Встретилась с одноклассниками через много лет и вдруг поняла: Марина еврейка, а Шамиль татарин. Я помню, как поднималась по лестнице пешком, лифт не работал, и тыкала пальцем в бумажные кружочки на дверях. Все квартиры опечатаны, всех арестовали. Запомнила этот день навсегда потому, что пришла домой и заболела скарлатиной. В школу идти боялась. Кто еще из класса не придет? Я родилась 31 декабря в 11:30 в роддоме Грауермана, первая внучка советских наркомов. Деда встретили аплодисментами на заседании правительства, а дома няня уронила сервиз. Дед воскликнул: «Не печальтесь, Дуняша, это к счастью». Имя мне придумала мама, дед не участвовал. Мне еще повезло, одного мальчика в доме звали «Красный пролетарий». Что вы знаете про родителей Анастасии Владимировны? Отец, вы знаете, юрист. Брат трагически погиб, бросился или попал под трамвай. Бабушка моя жила в Афанасьевском переулке. Когда дом сломали для строительства Цыковского дома, переехала на какую-то парковую, оттуда разменялась в Брюсов переулок рядом с церковью. Была очень набожна, знала множество языков, ходила в Ленинскую библиотеку и переводила для меня романы Дюма. По-русски издавали только «Три мушкетера» и «Граф Монте-Кристо», сама печатала и переплетала, и сама писала женские романы, работала машинисткой и Сталина ненавидела, постоянный страх опечаток, а Хрущева очень любила, рядом с иконой держала его портрет, вырезанный из правды, говорила: «Я сперва туда помолюсь, а потом сюда». Она умерла под 100 лет. Когда впадала в маразм, ее приводили к Анастасии Владимировне, и бабушка просветлялась. От нее осталось ощущение стремительности. Сейчас я сбегаю за хлебом. Сначала ваша мама вышла замуж за Дмитрия, потом за Петра. Дмитрий познакомился с Анастасией Владимировной в Китае, но брака они не регистрировали. На мне был помешан какая-то ненормальная любовь. Даже подозревали, что я его дочка. Помню, приехал после Испании, и «Ираидушка, давай я тебе почитаю», а я теперь сама читаю. Папа работал по линии внешторга, ездил в Англию, последние годы за год продукт снаби. На войну ушел добровольцем, хоть и белобилетник. Рослый, как и все Цурко, дома почти не бывал, я знала, что у отца с матерью разлад, очень это переживала, они не подозревали, я очень скрытная. Семья была большая и веселая, играли в маджонг. Проигравший завертывался в простыню, спускался в подъезд и спрашивал у дежурного чекиста, который час. Откуда такие точные сведения о гибели Петра и Дмитрия? После войны, отсидев еще в нашем лагере, нас разыскал невысокий, похожий на татарина человек, с неделю пожил у нас и все рассказал матери про папу. О смерти Дмитрия мы получали сведения с самых разных сторон. 20 лет назад у нашего приятеля сломалась машина, и его вез на тросе какой-то человек. На перекуре он и признался, что командиром его был Дмитрий Цурко, и видел он его последний раз раненым. В биографию Дмитрия, это я вам очень твердо советую, вы особо не вникайте. Помните Литвинова? Максим Максимович запомнился очень живым. Я похвалила фильм «Подвиг разведчика», потряс меня. Он хохотал до слез и стонал. «Ираидушка, ты шутишь, ты не можешь так считать». «С кем вы остались, когда Анастасия Владимировна работала в Америке?» «До войны мама работала в издательстве. Когда посадили директора, уволили и ее. Она ушла на фабрику делать зонтики. С нами жила очень преданная няня, Евдокия Филипповна Зулаева. На всю войну мы остались с ней в поселке Свободный под Рязанью. Мама приехала перед отъездом в Штаты на ближайшую станцию Сасово и привезла зимние вещи. Осенью 41-го приехал человек, получен приказ, если немцы приблизятся, взять лошадь и вывести вас в безопасное место. Голодно жили, мамины посылки с едой не приходили, присланные вещи оказывались малы. Я работала в колхозе, косила, жала. Когда она вернулась, квартиры нас уже лишили. Разменяла молодая жена Дмитрия, дали комнату с соседями. Заехал нянин сын, мама хлопотала за него и пристроила на флот, и похвастался. «Ираида-то ваша стала красивая, руки во, ноги во, а то прежде-то ходила деликатная». Мама тотчас выправила нам пропуск в Москву и перевезла. Няня в благодарность построила новый дом. Няню побаивалась. Няня очень властная и всем заправляла в доме. Мама хозяйничать не умела. Что вы можете сказать про свою маму? Громыко не любила. Как-то в Америке воскликнула. Такое мог придумать только такой дурак, как Громыко. Обернулась, он стоит за спиной. Когда Литвинов ушел на пенсию, ее перевели помощницей к заместителю министра Гусеву. Она, единственная женщина в Министерстве иностранных дел, имела ранг секретаря первого класса. Но с Гусевым ей оказалось так плохо, что она перевелась в американский отдел, написала диссертацию и пошла преподавать. Защиту диссертации считала самым бессмысленным делом в своей жизни. Английское произношение у нее неважное. Хорошо плавала, за лето сбрасывала 3-4 килограмма. Дома не принято повышать голос, но мама очень строгая. «Мама, а что значит это английское слово? А ты смотрела в словаре? Если я пообещала прийти в 12 домой, я должна прийти в 12». Когда у меня появились седые волосы, она сказала: «Немедленно крась, никому не показывай седины, не повторяй мои ошибки». Нет, она не твердолобая коммунистка, тем более учитывая ее религиозность. Она однажды мне сказала: «Ты знаешь, я не очень могу позволить себе привязаться к Оле. Оля — это моя дочь, потому что есть Вася». «О себе? Я работала в ООН и много времени проводила на переговорах по разоружению. Хельсинки, Вена, Женева. Вы можете отметить, Горбачев наградил меня орденом, а Ельцин отметил в приказе и дал денежную премию. Поощрял и Громыко, даже зная, чья я дочь. Но я человек в себе, мама совершенно не знала моей жизни. Когда я сказала, почему развожусь, для нее это был шок. Ее отпевали в больнице, тогда уже разрешалось. Похоронили на Ваганьково, недалеко от церкви. Участок захапали родственники, пришлось им платить, чтобы подзахоронить. Я уже хочу умереть, у меня такое унизительное заболевание... рак прямой кишки, я устала от самой себя. Она сказала это абсолютно спокойно и с полной уверенностью добавила: «Я всех очень давно не видела, я увижу всех. Я ничего не знаю из того, что вы спрашивали, я помню только то, что касается лично меня. Я даже на улице по сторонам не смотрю. Все ваши родственники как-то недобро поминают жену Дмитрия. Она лишила нас квартиры, лет 18 ей тогда было. Валентина Ивановна Рамадановская такая. Ничего плохого говорить не стану, только скажу. Невероятно красива была, матовая, необыкновенная кожа. Работала, кажется, раскрасщицей тканей. Всего доброго». Миргородский отключил диктофон и отдал секретарше скачать для архива. Мне он сказал: «Я уверен, твоя Тася точно такая же, холодная, сухая, доила мужиков и вычесывала только свою шкуру. И никого в себя не пускала, и никогда не плакала. А ты заметил, как мадам аккуратно про единоутробного Васю был, а куда делся? Кто ж в интернат брата вез? Ну что, будем искать раскрасщицу тканей? Блин, и опять красавица. О чем думаешь?» «Я думал, Вот странная семья Цурко. Плодились по 8 детей, да еще брали приемных, фотографировались с семьей в три ряда в кремлевской квартире, и вдруг обрезала, одновременно, в проклятом, что ли, поколении. Ни один ни одного не родил. Только Ираида, девочку Олю, осталась от всей громадной, ветвистой, коммунистической семьи десятков красивых людей одна, девочка Оля. Но странно, мы не нашли до сих пор следов ее существования, а мать только что говорила про нее таким голосом, словно девочки давно нет. «А вы, Александр Наумович, что думаете про церковь на Якиманке?» — спросил я. «Ведь, получается, перед смертью ее исповедали, а?» «Я что, уже остался один?»